Телега впереди лошади. Американский инвестор и писатель Билл Перкинс, автор книги «Трать», в одном из подкастов привел любопытную аналогию. Люди, которые сначала женятся и заводят детей, а потом идут в стрип-клуб, получают не лучший результат, потому что это неправильный порядок. Еще они могут прыгнуть с лыжами из вертолета в 86 лет, и тут тоже явно что-то не так. Эта мысль может кому-то показаться очевидной и банальной. Но именно так многие ведут себя в инвестировании. Ставят телегу впереди лошади. Причем как новички, так и инвесторы с 5-летним и даже 10-летним опытом. Неустойчивый путь. Еще одна аналогия. Всю жизнь я борюсь с лишним весом. Перепробовал кучу разных диет. Дюкана, безуглеводную, кето и так далее. Результат был, я худел на 10, 15, 20 килограммов, но временно. На момент написания этой главы я набрал 7 лишних килограммов после жизни в деревне. Почему? Потому что я всегда воспринимал диету как что-то временное. Худеющие работают с холодильником, и это правильно. Но через какое-то время там снова начинают появляться вредности и вкусняшки. Склонные к полноте люди какое-то время не питаются в ресторанах, но потом снова идут туда и набивают рот гадостями. Чтобы добиться устойчивого результата, нужно менять не рацион, а образ жизни. Точно так же с тренировками. Я занимаюсь боксом уже больше 5 лет. С одной стороны, это тяжелейший вид спорта. Я пытался заниматься им и раньше, но держался в зале месяц или два. Сегодня я вижу, как 9 из 10 новичков бросают это занятие через несколько месяцев. Чтобы остаться в спортзале, я использовал прием, который серьезно упростил процесс. Сейчас я хожу на бокс 2 раза в неделю вместо 3-4 раз, как молодые парни. И уже давно стал одним из главных старожилов в зале. Простые действия входят в привычку, закрепляются и записываются на подсознательном уровне. Если сейчас я отменю тренировки, то у меня начнется настоящая ломка. Те же самые процессы происходят и в инвестировании. Новички пытаются наскоком взять трудное препятствие, и у них мало что получается. В итоге они сходят с дистанции. Это видно по статистике Мосбиржи. Если не ошибаюсь, 30 миллионов россиян завели себе брокерский счет. А активных инвесторов там всего 2 или 3 миллиона, то есть в 10 раз меньше. А тех, кто скопил хотя бы пару сотен тысяч, еще меньше. Почему так вышло? Давайте разбираться. Как и когда мы становимся инвесторами? Я стал инвестором в 2008 году, когда открыл свой первый брокерский счет в Финаме. Но сберегателем я стал раньше, в 2006 году, когда завел первую Excel-табличку, начал вести семейный бюджет, откладывать из зарплаты по 30-40% и положил первые излишки на депозит. Это событие куда более важное, чем покупка акций Сбера в 2008 году за 13 рублей. Многие коллеги отмахиваются от этой важной вехи, когда человек стал сберегателем. Мол, что это такое? Депозит какой-то, вклад, все это баловство. Вот акции или бетон уже по-взрослому. Но базу в инвестировании мы закладываем в момент, когда мы отправляем себе в будущее приличную долю честно заработанных средств. Ничего более важного нет. Что я вижу в портфелях друзей и знакомых после полугода или года? У них по-прежнему на счету 100-200 тысяч рублей. Они так и не научились откладывать. Значит, базу так и не усвоили. Куда вложить деньги? Инвестор Сергей Спирин в своем телеграм-канале поделился 2 подходами в инвестировании. Снизу вверх и сверху вниз. Подавляющее число новичков идут снизу вверх. Спирин сравнил такой подход с кладовщиком или коллекционером. Но мне больше нравится аналогия с мужиком, который тащит в свой гараж всякое барахло, не понимая, зачем ему лысая резина или ржавый металлолом. Стратегии здесь нет, одна сплошная тактика. Почему я в этом уверен? Потому что 99% новичков задают абсолютно бесполезный вопрос: что купить? То есть каким барахлом забить свой гараж? Этот вопрос лишен смысла на старте. И это касается не только новичков. У старичков те же самые проблемы. Только их гараж уже доверху забит мусором. А некоторые даже учат других, как правильно покупать ненужный хлам. Правильный подход сверху вниз. Сначала мы формируем потребность, отвечаем на вопрос «зачем?», и только потом ищем ответы на вопросы «как и что?». Мне повезло, методом тыка я дошел до этого еще в 2006 году. У меня уже тогда был ответ на вопрос «зачем?» — безопасность, моя и моей семьи. Когда понимаем «зачем?», мы можем проводить аудит ресурсов. Сколько зарабатываю, трачу, умею ли откладывать, если долги. Далее мы начинаем познавать не внешний мир, как это обычно делает инвестор, изучение инструментов, биографии инвесторов, а в первую очередь себя. Пример. Много лет назад я понял, моя психика не терпит определенных рисков. Я никогда в жизни не брал кредиты и вряд ли когда-нибудь их возьму, как бы меня ни убеждали в обратном любители хороших долгов. Для меня их не существует. По этой же причине меня не соблазняют доходности под 1000% годовых. Я понимаю, что они существуют, но знаю, откуда они берутся, за счет плеч, то есть торговли в долг. А я так не делаю. Если рискую, то в других местах, более безопасных. Не слушайте богатых. Некоторые новички проходят первое испытание, не пускаются во все тяжкие и слушают вроде бы правильные советы от более опытных коллег. Опытные инвесторы говорят: пока ничего не покупай, положи деньги на депозит и читай книги. Совет вроде бы дельный, но дальше идет список неподходящих книг. Биографии Сороса, Баффета, Мангера, Линча, которым изначально не нужно было быть сберегателями, они об этом вообще не думали. Советы от больших дядь вредны для начинающего инвестора, потому что эти ребята, когда были бедными, не выполняли ничего из того, о чем сейчас говорят. Они не расскажут вам, что сами никогда не покупали индекс S&P и не держали его 50 лет. Этого просто не было. Они умолчат, что львиная доля их капитала на старте — это комиссия за управление, то есть активный труд. Они не объяснят вам, что нам, недавно пришедшим на фондовый рынок, попутного ветра не достанется. Нас, скорее всего, не будет ждать еще один цикл роста и многолетний рост экономики США. Они не объяснят, как дожить до 100 лет и инвестировать при этом 80-85 из них. Они не будут говорить вам, как работает удача и почему именно она становится определяющим фактором на пути к богатству. Иллюзия приумножения. Давайте обсудим еще один распространенный миф об инвестициях. Я его называю «иллюзией приумножения». Новичок прочитал несколько статей про магию сложного процента, думает, что можно сразу положить на брокерский счет условные 300 тысяч рублей, а через 5 лет эта цифра станет больше в 100 раз. Проходит 3 года, на счету 290 тысяч, и он думает, что инвестиции — это обман, а он сам плохой инвестор, опускает руки и выходит из игры. Что делать с мыслями о приумножении? Менять прошивку. Иначе бедность вам обеспечена. Забудьте на какое-то время слово «приумножить». Думайте только о том, как сохранить излишки. Приумножением мы занимаемся в другом контексте, в бизнесе или на карьерной лестнице, но не в брокерском приложении. Знатоки от инвестиций. Будь моя воля, я бы запрещал инвесторам регистрироваться в брокерских приложениях, пока они не смогут накопить на обычном депозите хотя бы 5-10 миллионов. Почему? Потому что брокерское приложение навсегда отбивает охоту инвестировать у тех, кто не понимает, в чем его суть. Внимание новичков смещается от умения добывать излишки на игры и бесконечные исследования не ради денег, а ради любопытства. Пример. Я состою в одном известном сообществе инвесторов. Там у многих участников знаний в области анализа ценных бумаг гораздо больше, чем у меня. Они разбираются в мультипликаторах, балансе, распределении денежных потоков, знают фамилии топ-менеджеров крупнейших корпораций, в курсе всех корпоративных конфликтов, ездят на экскурсии по предприятиям. Это увлекательно, только никак не помогает богатеть. Наш инвестор-эрудит все знает. Он может победить в любом споре, но на его брокерском счете по-прежнему 1-2 миллиона. Почему? Потому что он получает, скажем, 150 тысяч в месяц, и не с рынка. Еще он понятия не имеет, как эту зарплату увеличить хотя бы до полумиллиона. Что дальше? Начинается игра. Инвестор-эрудит понимает, что результат его не устраивает. И думает, вот возьму-ка я плечи, куплю акции в кредит. Зачем? Хочу, чтобы мои 2 миллиона превратились в 10. Коллега, не превратятся, ты обнулишься. Утроилось, и что толку? Напомню, у меня есть сестра. Она воспитывает в одиночку 3 детей. Норма сбережений, как вы понимаете, у нее низкая, потому что зарплата тоже невысокая. На детей уходит почти все. В какой-то момент сестра задумалась о личной безопасности. В 2020 году она открыла брокерский счет и закупилась во время пандемии. Тинькофф, ныне Т-банк, Новатек, Сберпреф, Яндекс. Выбор блестящий. За несколько лет портфель утроился. Ее доходность была выше моей, я с тех пор лишь удвоился. Но толку от этого ноль. Если копейки умножать на 3, это все равно будут копейки. Единственный путь для нее — накапливать капитал по-другому. Об этом я ей постоянно говорю. Квартира, машина, дача, потом. Обсудим еще одну разновидность телеги, стоящей впереди лошади. Пишет мне подписчик. «Бабайкин, вот ты во всех статьях и роликах ругал тех, кто покупает квартиру, а сам тоже купил. Где логика?» Или «ты троллил инвесторов-выживальщиков, посмеивался над ними, а сам купил домик в деревне и в выживальщика играешь. Где тут логика?» Противоречий нет. Я и сейчас критикую как тех, так и других. Все зависит от порядка действий. Сначала у меня появился приличный капитал, и потом я позволил себе купить лишнее. Возьмем самого известного выживальщика Виктора Сергиенко по прозвищу Кошастый. Он, кстати, жив, я недавно с ним списывался. Сначала Виктор нарисовал в голове самый плохой сценарий. Нас ждет катастрофа, бронзовый век 2.0. Человечество исчерпает ресурсы, нефть, газ, утратит накопленные знания и откатится на 200 лет назад. Единственный выход — переход на натуральное хозяйство. Кошастый стал выращивать кур, коз, лошадей и сажать огород. Стратегия верная. Но он забыл про другие сценарии. Вместо катастрофы а-ля «Бронзовый век 2.0» нас могут ждать 90-е 2.0 только по всему миру. Нищета, безработица, бандитизм и так далее. Но возможны и другие варианты, когда все будет хорошо или хотя бы нормально. Я сначала подготовился к хорошим сценариям. И только потом быстро догнал всех выживальщиков вместе взятых, потратив на это не более 3% капитала. Теперь у меня тоже есть хозяйство, я тоже могу выращивать кур, коз, сажать огурцы и помидоры. Но еще 97% капитала остаются у меня в других активах. То же самое с квартирой. Сначала базовая безопасность, подушка на несколько лет жизни. Потом закрытие всех текущих потребностей. Акции, облигации, вклады и коммерческая недвижимость. Я стал получать дивиденды, купоны, проценты и ренту. После этого подстраховался от более страшных сценариев, купил золото. И только потом купил свою квартиру, угол, мою пещеру. Сложные инструменты вместо простых. Еще одна ошибка инвесторов. Новички вместо простых активов покупают сложные. Спрашиваю коллегу. «Какой у вас капитал и сколько лет вы на рынке?» Отвечает, «1 миллион, инвестирую 2 года». «Тогда для чего вы лезете на внебиржу? Почему покупаете замещающие облигации? Зачем вам юаневые облигации? Понимаете ли вы, как работают все эти инструменты? Что внутри? Какие риски? А простые инструменты вы уже изучили? Вклады, голубые фишки, ОФЗ? Скорее всего, нет. Тогда вопрос, куда вы вообще лезете?» Тяжелые активы вместо легких. Вариант той же ошибки. Вместо легких активов новички зачем-то покупают тяжелые. Я не понимаю, зачем человек с капиталом в 10 миллионов лезет в однушки. Он хочет 100% средств закопать в одном классе активов, в одном инструменте, в одной локации. Понимает ли он, что такое диверсификация? Зачем ему инструменты с порогом входа в 5 или 10 миллионов? На рынке полно инструментов с порогом входа 1 рубль, акции от 1000 рублей, вклады с любой суммы. Доходности, кстати, сейчас вполне приличные. Если наш инвестор так уж любит бетон, верит в него, пусть посмотрит для начала в сторону СПИФ недвижимости. Там порог входа сотни тысяч, можно хоть какую-нибудь диверсификацию сделать. На пенсию 18 лет. Иногда телега впереди лошади — это даже не стратегия, а цель. Пишет мне 18-летний парень. Хочу на пенсию в 35 лет. Что? Какая пенсия в 18? Он говорит, ну вы же себе такую цель поставили. Почему мне нельзя? Да, поставил, но не в 18 лет, а после того, как меня уже изрядно помотало в бизнесе, когда выгорел пару раз, пережил несколько депрессий, похоронил несколько проектов, построил хоть что-то значимое и продал первый бизнес. А ты еще ничего не сделал, но уже думаешь о пенсии. Это полный бред. Кажется, название моего канала и книги некоторых сбивает с толку. Клуб избранных. Еще одна любопытная ошибка. Новички почему-то думают, что есть клубы избранных. Им доступны инструменты, до которых не в состоянии дотянуться простые смертные. В этом есть доля истины. Но у элитарности есть и обратная сторона. Налет исключительности часто используют мошенники и ушлые дельцы. Пишу эти строки в белорусской деревне. Тут ничего не заблокировано и не тормозит. Листаю ленту, каждая вторая реклама с предложениями гражданства Евросоюза и других стран. Инвестор думает, что при покупке правильного паспорта перед ним постелют ковровую дорожку. Ему станут доступны все инструменты западной финансовой системы, он обойдет все санкции, и его с распростертыми руками будут ждать в любом уголке планеты. Когда-то, возможно, это было правдой, но не сейчас. Как говорил в интервью Миша Жуховицкий, 99% таких предложений сегодня — мошенники. Но если вам вдруг повезло, и вы встретили нормального посредника, с получением второго паспорта вы становитесь лакомым кусочком для чужой финансовой системы. И ладно бы, если бы этот паспорт вы покупали на сдачу за 0,01% своего капитала. Но чаще мы последние деньги туда несем. Я сам был в этой шкуре. Мой капитал несколько лет назад едва дотягивал до полумиллиона долларов по старому курсу. Но я чуть было не купил паспорт Банановой Республики, Сент-Китс и Невис за 150 тысяч долларов. Зачем? Ради ненужного мне безвиза и мнимой безопасности. Хорошо, что не купил, потерял бы треть накопленного и сильно замедлил бы путь к жизни с капитала. Похожими глупостями занимаются инвесторы, которые физически находятся в России, но открывают счета у американских брокеров. Они думают, что самые умные — члены элитного клуба, а я считаю их тактику безумной в текущих реалиях. Балуем себя. Разберу еще одну ошибку, особенно свойственную тем, кто мечтает о ранней пенсии. Поговорим про ультразберегателей. Именно за эту крайность высмеивают адептов движения FIRE. Мол, мы отказываем себе во всем, думаем только о будущем, питаемся лапшой быстрого приготовления и живем в гараже. Так делать, разумеется, не надо. Не нужно ради ранней пенсии лишать себя всего. Если вы накопили солидную подушку безопасности, норма сбережений уже сейчас на высоком уровне, 30-40% и выше, то можно и нужно баловать себя уже сейчас. Я сам так делаю и всегда делал. Причем не обязательно тратить миллионы. Мне, например, в радость музыкальные инструменты или культурные мероприятия. Музеи, театры, хоккей, футбол — все это стоит копейки. Кому-то заходят путешествия, их тоже можно совершать бюджетно. Не жалейте денег на радости, балуйте себя. Правильный порядок. В заключение приведу мой вариант правильного порядка действий, потому что, критикуя, предлагай. Шаг первый. Бросьте все силы на накопление ресурсов и навыков. Шаг второй. Доведите норму сбережений хотя бы до 30-40%, а не до 10%, как нас учат в книгах. Шаг третий. Создайте подушку безопасности на полгода-год. Положите ее на депозит или под матрас, либо и то, и другое. Шаг четвертый. Начинайте гасить долги, если они у вас есть, в первую очередь с наибольшими процентами. Кроме ипотеки, с ней позже разберетесь. Шаг пятый. Откройте брокерский счет. Обратите внимание, этот пункт только пятый, а не первый, как это обычно делают инвесторы. Шаг шестой. Начните баловать себя и близких. Шаг седьмой. Погасите, наконец, ипотеку. Шаг восьмой. Накопите на свои базовые цели. Образование для детей, автомобиль, свадьбу, независимость. И только после этого начинайте думать о пенсии в 35 лет, жизни с капитала и финансовой свободе.